«Это ваше. Мне ее и болит дал», — доложила Бэмби, сверля его честным взглядом преданного щенка. «Он в лаборатории и занят экспериментами. Велел мне ждать, когда вы в себя придете». «Но, судя по полнейшей безответственности, творящейся вокруг, кварца на базе нет», — нахмурился здоровяк. Он сел на кровати, собираясь встать и отобрать у Бэмби рацию, но обнаружил, что кроме одеяла другой одежды не имеет, и стройный план действий забуксовал. Пришлось остаться в кровати. «За сушку ты мне ответишь», — на всякий случай пригрозил он Бэмби. В этот момент в лазарете появился Айболит, и выяснились некоторые подробности. Варца в условленном месте ждали до утра, но он туда так и не вышел. Байкал появился к полуночи. Кнопки тоже не было, по-видимому, она была арестована. База приведена в осадное положение. И ловушки, мины и сигнальные растяжки, заготовленные на этот случай, поставлены на боевой взвод. На крыше дежурят подвое, чтобы вести непрерывное наблюдение во все стороны сразу. У капкана перелом лопатки, надорвано легкое и тяжелое сотрясение мозга. Айболит рассчитывает с помощью уникальных препаратов вернуть его в строй за пару выбросов, но пока гранатометчик нуждается в постельном режиме и для боевой работы не годен. Сам медведь получил контузию, повреждение барабанной перепонки, смещение шейных позвонков, растяжение левой грудинно-ключично-сосцевидной мышцы и три ранения в конечности. К счастью, все они оказались легкими и относительно неопасными. Икс-препараты залечат все полностью в течение ближайшего выброса, когда биологическая активность икс-эссенции максимальна. В остальном его здоровье будет в порядке. «Жить будешь», — подытожил свой рассказ Айболит. «Здоровый ты бугай. Организм сильный, на тебе все как на собаке зашивает. Вон сколько капкана на себе тащил, даже эмку с него не снял». «Зачем добром разбрасываться?» — хмыкнул медведь. «Нашим ученым над новой полмесяца колдовать, чтобы до ума довести. И потом, вдруг жаровня или токсичное облако попадется. Я бы его вынести не успел. У самого ноги еле шевелились». «Это хорошо, что они не попались», — оценил военврач. «Потому что капкан бы выжил. А вот ты вряд ли. Твою эмку придется менять, от нее одно название осталось. Если честно, я даже не понимаю, как ты так легко отделался. Эмка в хлам, а у тебя ни одного тяжелого ранения. Везучий». «Угу», — неопределенно промычал медведь, вспоминая поблескивающие перед глазами серебристые нити и слова фронтовика. «Наверное». Он покосился на довольную Бэмби, деловито орудующей иголкой. «Айболит, скажи Базальту, пусть каждую ночь на запасное место сбора с группой выходит. Надо кварца встретить. Один до базы может не дойти. И расу бы по торговцам пройтись. Из сателлита наверняка уже слухи потекли». «Сделаем», — кивнул санинструктор. «Ты пока выздоравливай. После выброса будешь как новенький, гарантирую. Но сейчас мы без тебя управимся». Он хитро прищурился и тихо добавил. «Я к тебе приставлю персональную сиделку, чтобы не скучно было. Развлечет тебя, пока болеешь». «Нет», — еще тише ответил медведь. «Убери ее от меня, Виталя. Я один поваляюсь». «Коля, брось!» Айболит бросил мимолетный взгляд на Бэмби, убеждаясь, что она ничего не слышит. «Хватит паранойи, даже кварц на нее уже не рычит. Хорошая девочка, добрая и порядочная, глаз тебя не сводит, деваться ей отсюда некуда. Наша база для нее единственный дом. Что еще тебя не устраивает? Заканчивай капризничать и займись девчонкой, хватит...» «Убери ее от меня прямо сейчас», — негромко, но твердо оборвал военврача медведь. «И держи подальше. Я не шучу. Я не хочу, чтобы она ко мне привязалась еще сильнее». Он внимательно посмотрел в глаза Айболиту. «Я через паутину прошел. Дважды. По-другому капкана было не спасти. Нас обложили со всех сторон и собирались тупо раздолбить из гранников. Меня даже змея кусать не рискнула. Бросилась и у самого лица остановилась. Мне недолго осталось. Я тебе об этом рассказываю для того, чтобы ты не убил сам себя электронным микроскопом после того, как я отправлюсь в ад. Чтобы ты знал, что это не твои лечилки меня доконали, а паутина. Ты не виноват. Но на этом все. Ты знаешь и молчишь. Никому ни слова. Ты меня хорошо понял, Виталя?» Лицо Айболита потемнело, и санинструктор молча кивнул. Он безвольным движением положил на стол медсестру, которую держал в руке, и поплелся к выходу. У самой двери он посмотрел на Володину и бесцветным голосом произнес: «Таня, пойдем со мной. Мне требуется помощь. Возьми все с собой, потом закончишь». Улыбающаяся девчонка аккуратно сложила безразмерный комок медведя и покинула лазарет, прижимая его к себе. Айболит на секунду болезненно закрыл глаза, замерев на пороге, после чего вышел следом и закрыл за собой дверь. Кварц вышел к запасной точке сбора только на второй день после выброса. К тому моменту медведь уже был на ногах и чувствовал себя вполне сносно, если не считать того, что все тело ломило, словно он побывал в камнедробилке. Айболит назвал это остаточными явлениями и обещал, что за 2-3 дня пройдет, но за кварцем майора не отпускал. И медведю до прибытия контрразведчика пришлось сидеть на базе. Днем он спал, ночью дежурил на крыше в одиночестве. Айболит соблюдал их молчаливое соглашение, и Бэмби к нему больше не пускал, всякий раз озадачивая ее какими-нибудь делами. Девчонка заметно погрустнела, перестала улыбаться и все делала молча, не ввязываясь в разговоры. Чтобы не усугублять и без того невеселую ситуацию, медведь решил принимать пищу в одиночестве, чтобы пересекаться с Бэмби еще реже. Остальные обитатели базы заметили произошедшие изменения и все чаще стали переводить с грустной девчонки на майора недоумевающие взгляды, но до глупых вопросов дело пока не дошло. Едва Кварц оказался на базе, весь личный состав собрался в столовой, не сводя с него глаз. «Дайте поесть человеку!» – недовольно бурчал Айболит, подсовывая контрразведчику тарелку со свежеприготовленной кашей. «Он 5 суток незнамо чем питался, а вы его облепили, как мухи котлету. Даже помыться не дали с дороги». «Потом вымоюсь», – Кварц отмахнулся. «Каша пусть пока остынет, горячая слишком», – он хмуро насупился. «Я копал сколько мог, пока на меня чуть ли не стали пальцем показывать. Потом пришлось уйти, пока самого не задержали». Контрразведчик посмотрел на Водянова и печально вздохнул. «Обстановка такова. Кнопку арестовали. В данный момент ею занимаются следователи из службы безопасности. Операцией по задержанию руководил черный плащ лично, и в этом наше главное счастье. Потому как только из-за его бестолковости все мы смогли спокойно уйти». «Не совсем спокойно», – хмыкнул медведь. «Мы с капканом уходили согласно запасному плану и попали в засаду. Ждали именно нас. Засада была организована очень грамотно, и те, кто ее устроил, не были из сателлита». Он коротко рассказал, как столкнулся с засадой, и Кварц нахмурился еще сильнее. Минуту контрразведчик молчал, погрузившись в раздумья, и Айболит вновь подсунул ему тарелку с кашей. Пока Кварц задумчиво ковырял ложкой, остальные негромко пытались ободрить Водянова, утверждая, что с кнопкой все будет хорошо, и мы обязательно найдем способ ее вытащить. «В общем, это кое-что объясняет и одновременно все усложняет», — Кварц отложил ложку. «Есть некоторые слухи, что Черный Плащ не сам все это затеял. Якобы кто-то из офицеров отдела дознания заподозрил Волконского еще месяц назад, когда в ЦИАП появились образцы наших препаратов. Он пришел к выводу, что кнопка не ходит ни к каким не присоединившимся, а работает на нас, то есть на государственных преступников и террористов. Что, как я предупреждал, рано или поздно должно было произойти. Соответственно, Волконский тоже попал под подозрение, о чем и было доложено начальнику службы безопасности сателлита майору Хантеру. Тот немедленно объявил обоих пособниками террористов, предателями Родины, и бросился всех арестовывать. И никого не нашел, потому что и Волконский, и Кнопка в тот момент были еще на базе. Поэтому Волконского ждали и приняли сразу, как только он вернулся, и провели с ним соответствующую работу. Он рассказал все, что знал, и что не знал тоже. И на Кнопку, и ее сопровождающих устроили засаду. Еще говорят, что задержание Кнопки организовывал кто-то из более грамотных спецов. И потому весь наряд по КПП состоял из оперов. Поэтому Водяной не заметил группы захвата. Кварц бросил на Водянова заинтересованный взгляд. «Ты-то как от них ушел? В тоннели?» «Людей было много. Замешкались они, вот и ушел», — невесело ответил тот. Я кнопку так и не догнал. Только в тоннель забежал, как по мне навстречу со всех сторон люди заспешили. И никто в глаза не смотрит, типа по своим делам. Я их заметил потому, что кнопку выискивал. Смотрел в толпу внимательно. В общем, я в сторону, и они в сторону. Он вздохнул. Что здесь не понять-то? Развернулся и бежать. Они давай кричать, мол, стой, стрелять будем. Потом действительно начали палить, правда, для начала в воздух. Толпа перепугалась и рванула на выход. В общей массе я из тоннеля и выбежал. Потом сразу к барахолке, ну, дальше вы уже знаете. Если сложить все воедино, продолжил Кварц, то я бы сказал, что черным плащом во всем этом деле манипулировал кто-то умный. Однозначно не Белов. Его на тот момент в сателлите не было. А раз Медведя с капканом ждала засада из чужих боевиков, а кроме наших таинственных доброжелателей, делать это больше некому. «Думаешь, Меркулов подбрасывает информацию черному плащу?» — кривился Медведь. «Через Прокопенко. Но ведь этого щекастого интеллектуала сейчас нет в реале?» «Нет. Прокопенко тут однозначно вне игры», — покачал головой контрразведчик. «Меркулову выгодно быть погибшим в момент катаклизма для всех, кто хоть что-то знает о его настоящей профессии. Я считаю, что у Меркулова в СБ сателлита есть свой человек. До катаклизма у него было достаточно завербованных чинов вместо МВД. Кто-нибудь из них мог выжить и служить теперь в службе безопасности сателлита. Информация передается через него. Наиболее вероятно, что этому малолетнему идиоту еще и выдают план действий, аккуратно вкладывают его в пустую голову таким образом, чтобы черный плащ был уверен, будто это его собственная мысль. Но так как преуспел он только в компьютерных игрульках и интернет-словоблудии, то исполнение этих планов у него хромает. Впрочем, теперь нам не до него. Кнопкой занялись люди Белова. Вся служба безопасности об этом шепчется. Ей вкалывают психотронные препараты, потому что добровольно она сотрудничать со следствием отказалась. Поэтому допрашивали под химией, чтобы наверняка. «Где ее держат?» — подскочил Водяной. «Удалось узнать, где камера? Как туда добраться?» «Сиди, Рэмбо!» — тяжелая рука Медведя легла ему на плечо, усаживая обратно. «Не кипятись. Ему в свое время. Сейчас, сломя голову, никуда лететь нельзя. Они только этого от нас и ждут». «Это так», — подтвердил Кварц. Сразу после выброса ее перевели из камеры в палату больницы сателлита. Официальная причина – общее физическое недомогание. Неофициальная – выводит из крови психотропные препараты. К ней поставили охрану, одну женщину-прапорщика. Без всяких сомнений, это приманка. Вдруг кто-нибудь доклюнет. Люди Белова используют все возможности. «И что? Мне вот так вот сидеть и ждать, когда все само собой станет хорошо?» Не выдержал Водяной. «Ее там наркотиками пичкают, а я смело выжидаю более подходящего момента, так?» «Именно так», — отрезал контрразведчик. «Ловушка примитивная, рассчитана как раз на особо впечатлительных, импульсивных и насмотревшихся американских боевиков. Гарантирую, что сейчас пол больницы — это переодетые в медицинскую униформу оперативники служб безопасности. И вообще не факт, что кнопка действительно находится там, в палате». Она дала слишком ценные показания. Он обвел всех тяжелым взглядом. «Теперь о самом плохом. Личности всех обитателей нашей базы установлены, включая Володину. На нее уже готовят документы для предъявления обвинения в пособничестве террористам. О торговле людьми ни слова, что неудивительно. Далее. Люди Белова узнали секрет запуска УИПа в желтой зоне. «Значит, скоро нам ждать гостей», — вздохнул Медведь. «Может, попробовать сменить базу? Попробовать поискать какое-нибудь строение в желтой зоне? Вдруг найдем чистое и незанятое?» «Не найдем», — хмуро парировал капкан. Гранатометчику стало гораздо лучше, но он все еще испытывал временные головокружения и передвигался с опорой на импровизированную трость. «Это точно», — подтвердил Раз. «Нет никаких строений. Везде или разруха со студнем и паутиной, или разруха и профессора со сторожами живут. А здешние развалины я все облазил, тоже ничего подходящего нет. Если менять базу, то только на то, что желтое у зеленой захватывает. «Есть одна важная деталь», — продолжил Кварц. «Кнопка. Девочка не глупая. Мы с ней неоднократно прорабатывали варианты с ее арестом, и она была готова к такому повороту. Она сознательно не лезла ни в научные подробности, ни в географию окружающей нас местности, ни в другие детали, представляющие интерес для противника. В общем, она попросту ничего не знает. Поэтому применение психотропных препаратов дало людям Белова гораздо меньше, чем они ожидали. Место расположения нашей базы они так и не выяснили. Кнопку всегда встречали и провожали, и кроме сбивчивых описаний пейзажа, она ничего рассказать не смогла. Принципов получения воды, расслоения Икса и прочего тоже. ЦАП даже не смогли понять в точности принцип запуска в желтой УИПа, хотя с этим они разберутся быстро. Уже поступил приказ о переделке партии УИПов и требование собирать осколки метеорита повсюду. На эту тему активно шепчутся солдаты, и никого это не радует. Они не хотят лезть в желтую зону. У них и в зеленой-то проблем хватает. Тем более, после того, как фронтовик атаковал вертолеты, которые участвовали в погоне за вами. Последние месяцы он зачистил в зеленую зону, и солдаты, мягко говоря, чувствуют себя неуверенно. Это касается как сателлита, так и наемников. И всех остальных. Тем более, что противостоять ему никому и нечем. Весь ареал говорит о том, как отправленная за вами погоня вместо вас натолкнулась на фронтовика с его собакой. Его попытались раздолбить из вертолетов, так он сначала прострелил из ППШ бронестекло вертолетного кокпита, которое вообще-то выдерживает крупнокалиберный пулемет, а позже, через полчаса, вообще сбил вертушку, после того, как летуны ударили по нему ПТУРСами и нарами. Не знаю, насколько это правда, но говорят, будто ПТУРС угодил ему точно в грудь, внутри которой благополучно исчез без всяких следов, словно в воду канул. Кварц посмотрел на капкана с медведем. «Везло вам, что в другую сторону уходили, не столкнулись с ним». «Тут такое дело», — медведь машинально потер подбородок. «В общем, столкнулись мы с ним. Точнее, не так все было. Когда мы с капканом в засаду попали, мне повезло им в тыл выйти. Я там почти в упор всю ленту отстрелял, и они дали дёру, не оглядываясь. Мы тогда в совсем другой стороне от сателлитовцев были. Но потом прилетели вертушки. Два крокодила и две восьмерки с десантом. Я думаю, связь у засады с погоней все-таки была, потому что нашли нас быстро и быстро чуть не отправили в мир иной. Вот тогда фронтовик и появился. Я плохо помню, как дело было. Контузило сильно. Не слышал уже ничего и видел хреново. Помню только, как собака десант, словно кегли, по сторонам разбрасывала. Они метров на 10 отлетели. Потом фронтовик выпустил по вертушке 6 патронов, и у нее бронестекло осыпалось чуть ли не целиком. Дальше все как в тумане. Гранату он у меня отобрал. Здоровяк засмеялся. И еще со мной говорил. «Говорил?» – подпрыгнул раз. «Фронтовик умеет говорить? Я же говорил! Отец рассказывал, что фронтовик со своей собакой разговаривает, а ему никто не верил. А что он вам сказал?» «Что-то странное», — хмыкнул медведь. «Я думал, галлюцинация это контузийная, но слова почему-то в памяти отпечатались очень отчетливо, будто я их специально весь день заучивал». «Оля, не томи!» — оборвал его Айболит. «Рассказывай по существу, или я тебя госпитализирую». «Он был недоволен, что я не реагирую на его зов», — пробурчал майор. «И еще он сказал, что в какой-то темнице супостатов в самом центре поганой земли томятся мои друзья, и им надо помочь. Для этого нужно найти болта и отправить его туда на каком-то дедовском автомобиле, который де болта дожидается в каком-то неизвестном ему месте». Медведь осекся. «Ну, в общем, это все». «Он видел рентгена», — безапелляционно заявил Кварц, и в его глазах вспыхнул сумасшедший огонек. «И, вероятно, тумана. Они в эпицентре. Не могут выбраться. Им требуется помощь». «Медведь покосился на Айболита. «Кварц, ты уверен? Мне все это могло и почудиться. Исключено. Контрразведчик рубанул рукой в воздух. Фронтовик говорил о рентгене, других вариантов быть не может. Так, нам нужен болт. И чем скорее, тем лучше. Он вытащит оттуда рентгена с туманом. У них с собой исчерпывающие доказательства преступлений совета директоров РАО. И мы не то, что на хвост наступим, за горло возьмем этих скотов. Всех. Беловых, Лозинских, Прокопенок, Меркуловых и прочую погонь. Бушевал разведчик, метая глазами громы молнии. Кнопку освободим вместе со всем ареалом. Вычистим, наконец-то, всю эту грязь.